«Не стоит сомневаться», – заверил ее капитан ПТА. «Мой корабль – самый надежный. Эта серия выполнена на основе специального заказа, призванного обеспечить сенаторам наибольшую безопасность при их путешествиях. Сами понимаете, война вносит свои коррективы». Амидала оглядела фрегат. «Я не совсем разбираюсь в технике, так что вряд ли смогу увидеть различия. Внешних изменений не так много. Разве что стоит обратить внимание на замену легких спаренных лазерных пушек на такое же количество счетверенных установок. Основные изменения коснулись начинки фрегата. В частности, в трюме корабля, на четвертой палубе, размещен спасательный корабль, обладающий своими двигателями, в том числе гиперприводом, щитами и броней. Подобная технология была применена в корвете «Консульский». Опыт оказался удачен и был перенесен на этот корабль. При угрозе захвата судна пассажиры, капсула может вместить ровно 60 разумных, переходят в нее и могут благополучно избежать неприятностей. «О, вот как, тогда я могу рассчитывать на полную безопасность», — польстила она офицеру. Затем Амидала поинтересовалась. «Мастер Викт еще не прибыл?» Капитан на минуту завис, словно не понял вопроса, а потом извиняюще улыбнулся. «А, вы про генерала Викта. Простите мою оплошность. Иногда я забываю, что он еще и джедай. Должен прибыть с минуты на минуту. Вот, кстати, и они». Обернувшись, Падме увидела Викта со спутниками. Джедай шел впереди. Амидала слышала, что тот пострадал при взрыве, произошедшем около месяца назад в храме. До сих пор какой-то конкретной информации по поводу взрыва сенат не получил, однако жертв, по словам Энакина, было много. Впрочем, Викт выглядел вполне нормально, разве что глаза были скрыты под странными очками. Слева от него шли ученицы. Кажется, Асакаи. Имя второй девочки Амидала не знала, но выглядела та довольно взросло. Обе были одеты в традиционные джедайские одежды, хотя сенатор помнила, что при прошлой их встрече Тагрута была одета немного иначе. По левую руку от Викта шла незнакомая Амидали женщина, невысокого роста, обладающая не слишком красивой внешностью. Она все равно притягивала взгляд, особенно глаза, цвета расплавленного золота. Судя по одежде, она могла принадлежать к наемникам, но вот что она забыла здесь, с какой интересно целью Викт включил ее в состав своего сопровождения. За джедаями и незнакомкой шагали три клона, точнее, два клона и еще один клон. Почему она разделила их? Этот третий хоть и был таким же клоном, как другие, но в то же время отличался. Как бы сказать, он казался чуть больше, чуть опаснее. Да, именно это слово. Приблизившись, Викт улыбнулся. А вот и мы. Простите за опоздание, сенатор. Господа, кивок в сторону офицеров. Далее последовал обмен приветствиями. Капитан фрегата и майор-гвардеец представились джедаю. Амидала отметила, что к нему они относились чуть уважительнее, чем к ней. А еще, джедай безошибочно определил Панаку, поприветствовав того, хотя Амидала была уверена, что раньше они не могли встречаться. Затем Викт представил своих спутников. «Это мои падаваны, Асакатана и Таллисибитен Вандун Кастерхази. Обе имеют звание командиров. Эти парни, маршал-командер Блэм, майор Шайба и капитан Айс, а это Ардин Лин. Они, скажем так, мои консультанты по некоторым вопросам». Что ж, Падме еще раз оглядела эту компанию, после чего обратилась к джедаю. «Мастер Викт, думаю, нам нужно обсудить стратегию наших действий на переговорах. Конечно, только вещи закинем в каюты», — Викт оттянул лямку своей сумки, — «хотя времени у нас будет достаточно». Обернувшись к капитану ПТА, он спросил: «Сколько времени нам понадобится, чтобы достичь Кителфорда?» «Около 6-7 суток, если все пройдет как надо». «6 суток?» – переспросила Тана. «Это же полгалактики можно облететь, если не всю от края до края. Длительность прыжка зависит не только от расстояния, но и от сложности навигации», — пояснил Ран. «Наш полет разделен на несколько участков. Самый простой, от Карусанта до Карелии, по Карелианской трассе. Его мы преодолеем за 6 часов. Следующий отрезок пройдет по Карелианскому торговому пути, от Карелии через Гандил до Бестина. Еще 8 часов. Фактически, это половина нашего общего маршрута. Затем нам придется огибать район, подконтрольный КНС, чтобы добраться до Тайферы. 9 часов. Затем от Тайферы до Гиджу по Римманскому торговому маршруту, примерно 15 часов. Затем начнется самый сложный участок, пробег Гиджу. От Гиджу до Иллодии около 2 суток, затем от Иллодии до Дартага еще сутки, и потом от Дартага до Виловии, первой планеты Атрисианского Содружества, еще двое. Ну, и сутки до Тресси, простите, Кителфорда. Около Иллодии нас должны встретить суда сопровождения из Атрисианского флота», — добавил Торвальдсен. «Они, в случае чего, помогут нам с расчетом координат». В кои-то веки Айла Секура поблагодарила природу за цвет ее кожи. Здесь, на Филуции, где флора и фауна изобиловали всевозможными цветами и оттенками, ей было очень легко спрятаться. Точнее, даже не так, достаточно было замереть, и она терялась на фоне пейзажа. Клонам приходилось гораздо хуже, поэтому Блай, расположившийся рядом с ней, изо всех сил вжимался в землю, прячась за небольшим кустиком. «Кажется, дроиды купились на нашу ловушку». Клон осторожно отвел бинокль от визоров шлема. Чуть впереди шла колонна дроидов, продираясь через растительность плато. За ними-то они и следили с самого утра. «Да, а вон и командир», — Твилличка указала на один из танков АТ. Верхний люк был распахнут, и из него высовывался дроид-тактик. «Чет многовато их, передовой заслон может отступить, но куда деваться нам? Мы же у них в тылу», — поинтересовался клон-капитан, расположившийся за Блэем. «Засунь свои сомнения знаешь куда, Галл», — рыкнул Блай. «Где-то слева от них разгорелись звуки боя. Значит, основные силы корпуса вступили в бой с сепаратистами, которые день назад оттеснили клонов с ранее занимаемых ими позиций. Командующий дроидами был довольно хорош, и Айла приняла решение уничтожить его. Самым подходящим моментом было вовлечь основные подразделения КНС в бой с клонами, а с небольшим отрядом атаковать дроида-тактика. Они достигли отметки. Взрывай», — скомандовала Айла. Блай вдавил кнопку детонатора. Впереди, среди марширующих дроидов, вспухло несколько десятков взрывов. Ряды дроидов, и так не блещущие порядком, и вовсе смешались. «Вперед! Надо оттеснить их от машины командира!» Блай первым из клонов вскочил и открыл огонь. За ним последовали бойцы двух других батальонов. Дроиды быстро сориентировались и направили свои бластеры на возникшую угрозу. Но этой маленькой заминкой Секура и воспользовалась. Метнувшись вперед, она побежала прямо к своей цели. По пути она успела распополомить парочку дроидов, наивно решивших выбрать своей целью джедая, а не клонов. Наконец, она достигла нужного ад, но дроид-тактик уже успел благоразумно выбраться оттуда, и сейчас отступал вглубь построения дроидов, под прикрытием нескольких в два. Заметив ее, он скомандовал: «Убить ее? Ну уж нет». Прыгнув, Айла ушла с линии огня, но лишь затем, чтобы тут же атаковать врага. Взмах мечом, еще один, и вот ее цель прямо перед ней. Разрубленная наискось голова дроида ознаменовала ее победу, однако Секура поспешила ретироваться, так как дроидов вокруг было действительно много. «Генерал, отходим». Блай махнул рукой. И правда, несмотря на фактор неожиданности, рассчитывать на победу здесь было невозможно. Да, дело сделано. Отступая одной из последних, Айла отбивала бластерные выстрелы. Ей это уже начало надоедать. Хотя она и приобрела за несколько недель небывалую сноровку в этом деле, из-за огромной практики, однако женщина ничего не могла с этим поделать. Республика завязла на Филуции. Временные победы сменялись поражениями. Джунгли были усеяны обломками дроидов и подбитой техники, в том числе клоновской. Пока линейные части сходились в противостоянии, по обе стороны элитные отряды пытались склонить чашу весов на свою сторону. Она сама лично возглавила один из таких отрядов, но пока что это не принесло желаемого результата. Организовать действительно весомую операцию не удавалось. Кроме того, приходилось не только совершать, но и предотвращать диверсии. Отряды спецназа Гассамов показали себя очень хорошо. В первые дни высадки основные потери пришлись как раз на засады этих мелких ублюдков. До сих пор ни один из их батальонов не был выслежен или уничтожен, хотя пару раз Секуре и удалось сорвать их атаки. Оставалось лишь сражаться и надеяться, что дроиды кончатся раньше, чем клоны. Наступило второе утро нашего полета. Мы успешно преодолели где-то процентов 60 нашего маршрута. По расстоянию, разумеется, а не по времени. Сейчас мы находились где-то в районе Ваника, благополучно миновав Тайферу, штаб 20-й секторальной армии. Впрочем, и до нее мы добрались без приключений. Все же мы летели по трассам, контролируемым республикой. С началом войны количество станций слежения только увеличивалось, и с каждым месяцем охват территории становился все больше и больше. Шанс того, что кораблям сепаратистов удастся проскользнуть незамеченными, ничтожно мал. Весь вчерашний день я провел в компании Амидалы. Мы обсуждали рабочие моменты, связанные с проведением переговоров. Миссис Скайуокер показала отличное знание материала. Несмотря на то, что ее назначили на эту миссию взамен другого сенатора, она превосходно подготовилась за столь короткое время. Исторические экскурсы, приведение примеров поведения атрисианских политиков, в том числе анализ последних переговоров между Содружеством и Республикой, которые завершились провалом. Сегодня мы должны продолжить наши обсуждения. Нам предстоит не самая простая задача. Выходя из каюты, я бросил взгляд на Лин. Она еще спала, чему-то улыбаясь во сне. Кажется, она вчера вместе с падаванами узурпировала небольшой тренировочный зал, находящийся на корабле. Ну, а что ей еще-то делать? Сидеть в каюте? Взвоишь. А оставить ее на Карусанте не получилось. Ардин наотрез отказалась отпускать меня одного, да и приведенные ей аргументы были весомы. Как-никак, эти атрисианцы довольно старомодны, и хранят свои традиции чуть ли не со времен своего отлета с Карусанта. А ведь Лин знает, какие они были лет эдак 25 тысяч назад. Блэм с Шайбой тоже не скучали, сойдясь с гвардейцами в полупустом трюме. Им было что показать друг другу в плане подготовки. Айс, третий клон, которого я взял с собой, предпочитал возиться со своими железяками. Но тут все просто. Лучший ледоруб, которого можно было отыскать в моей системной армии, просто не мог быть без странностей. Покинув каюту, я направился в сторону носа корвета, где был расположен подходящий нам самидалай зал. Предстоял еще один веселый денек. В плане наблюдения за сенатором, выбранная мной политика поведения по отношению к ней изрядно Амидалу озадачила. Я был вежлив, улыбался и даже ни разу не нахамил. Учитывая опыт наших прошлых встреч, это не могло не шокировать ее. И теперь я наслаждался ее недоумевающими взглядами. Интересно, когда она спросит, в чем дело? Минуты за две я дошагал до нужного мне помещения. Оглядевшись, я не обнаружил никого в своем поле зрения. Не мудрено, утро-то раннее. Потянувшись, еще раз разминая тело, я встряхнулся и шагнул в конференц-зал. Так и думал, она уже тут как тут, а Амидала при моем появлении отложила дотапот на крышку стола. Наверняка уже успела поработать в мое отсутствие. Этот бы энтузиазм, да в мирное русло, горы свернуть можно было бы. Доброе утро, сенатор. И вам, мастер Викт. Присаживайтесь. ХМ АСИ-3ПИА сегодня нет. Забавный, кстати, дроид. Но занудливый да нельзя. Усевшись в кресло напротив, я поинтересовался, на чем мы вчера остановились. Кажется, на порядке. Простите, что прерываю, но хотелось бы обсудить кое-что другое. Ответила Амидала. Я весь во внимании. Женщина ненадолго умолкла, а потом спросила. Меня интересует, почему вы изменили свое отношение ко мне? О, клиент созрел. Я его не менял. То есть, но почему вы ведете себя так? Тут несколько причин. Во-первых, мы с вами сейчас работаем вместе. У нас важное задание, и вносить в него личные дела не стоит. Во-вторых, я, кажется, уже высказывал вам свои претензии, и не вижу надобности повторять их. Амидала внимательно на меня посмотрела, а потом вздохнула. Я не понимаю вас, мастер Викт. Вы не похожи на обычного джедая. А вы много этих джедаев видели? Поинтересовался я. Вы правы, немного. Но мне всегда казалось, что джедаи стремятся поддерживать мир и демократию, и предпочитают действовать дипломатией. Отнюдь. Особенно имея в виду демократию. Что же касается мира, то джедаи поддерживают его, но только во время этого самого мира. Если же наступает война, которую, кстати, можно назвать дипломатией другими средствами, то тут есть варианты. По большей части орден всегда действовал решительно, не выбирая средств для противодействия врагам. Возможно, так было раньше, но не теперь. Я знакома с магистром Йодой, и не уверена, что он подтвердит ваши слова. У каждого свое мнение, ответил я. Похоже, ваше совпадает с мнением канцлера Палпатина и некоторых других сенаторов. Кажется, вы в дружеских отношениях с ними, заметила Амидала. Я удивился. В ход пошли откровенности. Ну хорошо, в эту игру можно играть вдвоем. А что не так, у вас какие-то претензии к канцлеру? Да, такие претензии есть, и не только у меня. Ну, озвучьте, если не сложно. Он отменил выборы и находится на своем посту уже несколько сроков. Это недопустимо. Да ладно, сколько там прошло? 10 с небольшим лет? 11. ПФ. Некоторые из канцлеров прошлого занимали этот пост в течение 40 лет. 1. Так все 200. 200 лет, то есть, 50 сроков? Ага. Кажется, он был хаттом. Но это не важно. Прецедент есть. Амидала вновь задумалась. Полномочия, которые получает канцлер, излишни. Они усиливают его власть, которая должна быть ограничена. Да ладно вам, какие там полномочия? Канцлеры тысячелетней давности рассмеялись бы над этим. Вот уж кто имел всю полноту власти, так это они. Это было давно, и ограничивало демократию. Я тяжело вздохнул. Далась вам эта демократия. Кому она нужна? Народу, безапелляционно заявила Набуанка. Я едва удержал смех. Она снова села на свою волну. Вот ведь идеалистка. Демократия. Никто в ней не нуждается. Это не то, чего хотят разумные. Республика 25 тысяч лет насаждает демократию в галактике, и она до сих пор не работает. Не спорю, у некоторых нет даже основ для ее принятия, но таких отсталых миров считанные сотни. Основная проблема в самом обществе. Нет терпимости к мелочам, терпимости к тем, кто верит в другие идеалы. Демократия обеспечивает свободу. Не смешите, никому не нужна свобода. Все хотят ограничений, правил, защиты от захватчиков и от них самих. Свобода – это, конечно, хорошо, но грань между свободой и анархией очень тонка. Мне вот что интересно, я внимательно посмотрел на нее. Вы действительно верите в то, что говорите, или же только играете роль, а на самом деле вы другая? А, госпожа Скайуокер, Амидала резко побледнела. Не понимаю, о чем вы? Я про вас со Скайуокером, добил я ее. О, так она тоже может аниме глаза сделать. Откуда вы? Ну, в общем, это ни для кого не секрет. Хотя большая часть осведомленных полагает, что у вас просто отношения, а не что-то серьезное. Неужели это так очевидно? Если смотреть со стороны, то, пожалуй, да, подтвердил я. Надеюсь, вы никому? Ну что вы, зачем мне это? Как можно более доброжелательно ответил я. Дальнейшие минут 10 мы провели в молчании. Амидала подрастеряла свою обычную маску политика, так что на лице четко была видна мыслительная деятельность. Взгляд был отсутствующий. Видимо, переваривает разговор. Надеюсь, это заставит работать ее голову в нужном направлении. Кхм, мастер Викт, Амидала подняла голову. Давайте продолжим нашу работу. Итак, по нашим данным, тронный зал Далторана, столицы Атриси, был освещен лучами солнца, проходящего сквозь мозаичные окна, составленные из разноцветных кусков. На этих нет, не витражах, а произведениях искусства, были запечатлены важные исторические моменты, оставившие след в прошлом Атриси. Императоры, сражения, варлорды, боевые корабли, незабываемой красоты зрелище, для непривычного к этой картине глаза. Людям же, находящимся в зале, это было не в новинку. Хлопнув в ладони, император Бзет-Зетчин одобрительно кивнул. Похоже, мы определились с направлением, которого будем придерживаться при переговорах. Министр Дарма, вы постарались на славу. Парламент прислушивается к мнению вашего величества и неукоснительно поддерживает традиции нашего общества. Премьер-министр Сысек Дарма вежливо поклонилась. Думаю, нам нужно согласовать и список мероприятий, высказалась императрица Сюинчинг. Все должно пройти быстро. Длительное нахождение послов в Содружестве негативно скажется на наших отношениях с другими образованиями. Да, Ваше Величество, мы уже завершаем подготовку к запланированным событиям и расписали жесткий график, сообщила Сысек. Все же, в этом плане мы можем диктовать свои условия, как принимающая сторона. Варлорд Гао Шинли огладил свои усы. Флот готов продемонстрировать свою мощь. Мы проведем пару учений чисто случайно, в местах пролета посольского корабля. Думаю, это станет наглядным примером нашей военной мощи. Думаю, не только армия готова показать себя. Сюин обернулась к своей младшей сестре, Сюлитчинг. 30-летняя женщина была капелланом Евшинских мечников, возглавляя отряды элитных воинов, посвящавших все свое время оттачиванию своего искусства, владению парными клинками. В былые годы, только появившись на поле боя, они сеяли смерть в рядах противников. «Да, я слышала, эти джедаи думают, что могут фехтовать», – язвительно ответила капеллан. «Не думаю, что это будет хорошей идеей. Все же джедай – представитель республики, и не следует ставить его в неловкое положение», – заметил Дзе-Дзе. «Смею заметить, вперед выступил придворный советник Майюйлун, что рыцарей и мастеров обычно сопровождают их ученики, так называемые падаваны. Возможно, они из-за своей молодости и неопытности могут быть вовлечены в учебный поединок. Как всегда, ваши советы очень полезны», — императрица улыбнулась старому советнику. «Рад служить вашему величеству». И, часть 6, интерлюдия 6. Будущее состояние вещи уже начинает существовать в настоящем, и состояния противоположные суть следствия одно другого неминуемые, а Радищев, они были другими. Х1 и Х2 всегда это понимали, но не могли выразить словами, в чем же это отличие заключается. Да, они были клонами, но совсем другими клонами. Они знали, что не похожи на других клонов. Если быть точнее, различие начиналось уже со внешности. Однако, будучи облаченными в фазу 1, они ничем не отличались от остальных клонов, так что другие принимали их за своих братьев. Это было очень просто, учитывая, что они никогда не снимали свои шлемы в присутствии других. Так было нужно. Их тоже вырастили на камина. Они проходили тот же курс подготовки, что и клоны Джанго Фетта, однако оба выделялись своими показателями на их фоне. Сила, скорость реакции, выносливость, во всем они были первыми. В конечном счете, им оставалось соревноваться только друг с другом. Когда началась война, каменоранцы отправили их в составе одного из легионов на поле боя, велев присылать подробные отчеты о своем состоянии. Они оба отличились в первом же бою и были переведены в ряды коммандос. С тех пор им поручали самые сложные задания, которые они выполняли с честью. Им просто везло, как никому другому. Диверсии в тылу противника, уничтожение важных объектов, устранение вражеских командиров, разведка, сбор информации. Круг их задач был довольно широк. Х1 и Х2 понимали, что это, в первую очередь, дань их способностям, и принимали это как должное. Вот и сейчас командование вызывало их для того, чтобы поручить новую миссию. Открыв дверь, клоны вошли в кабинет начальника войсковой разведслужбы 13-й секторальной армии, полковника Сандиратула. «Сэр, сержант Х1 прибыл по вашему приказанию. Сэр, сержант Х2 прибыл по вашему приказанию. Вольно, парни». Как всегда, без импровизаций, одутловатый полковник тяжело вздохнул. «Это-то мне в вас и нравится». Клоны чуть расслабились. «У нас новое задание, сэр», — поинтересовался Х2. «Да, парни, в этот раз дело деликатное. Нужно проникнуть на территорию хаттов. Нас интересует Джанозис. После того, как мы разбили сепаратистов в первой битве и уничтожили заводы по производству боевых дроидов, Джанозис перестал быть для нас важным объектом. Однако, недавно было обнаружено несколько строящихся или действующих фабрик, на которых были обнаружены джанозианцы. Значит, ублюдки все еще поддерживают КНС и, возможно, восстанавливают свои силы на своей родной планетенке. Нам нужно разведать, что там и как. Если будут признаки подготовки вооруженных формирований или следы производства дроидов в общем, флоту нужно будет наведаться туда и снова раскатать все на мелкие камушки. Однако, стоит быть осторожнее. Все-таки Джанозис находится в пространстве хаттов, а эти ребята не любят, когда кто-то лезет не в свое дело. Вот детали операции, Тул протянул им Деку. Все ясно, сэр. Х1 принял прибор и передал его брату. Все будет выполнено без осечек. Мы только туда и обратно. Проводив взглядом альдеранского сенатора, который только что покинул его апартаменты, Гарм Бейлэйблис позволил себе расслабиться. Эмоции, скрываемые человеком, просочились наружу, и он недовольно поморщился. Отпрыск королевского дома органа успел порядком надоесть ему за эти несколько часов бесконечного хитросплетения речей, вьющихся словно зловредная лиана по коре векового дерева на кашейке. И все ради того, чтобы получить гарантии ранее установленных договоренностей. Как будто он похож на человека, который не держит свое слово. Хотя, надо признать, опасения органа имели под собой почву. Недавние события, последовавшие сразу же за образованием Альянса, чуть не поставили на нем крест. Захват Селонии, мелкие проблемы на ряде планет, примкнувших к ним, и в заключение, переход Монкаламари на сторону сепаратистов. Было над чем задуматься. Нет, рассматривать эту череду происшествий как следствие чьего-то злого умысла, направленного против Альянса, не стоило. В таком случае все выглядит слишком фантастически. Ни у кого нет возможности и ресурсов для осуществления плана такого масштаба. Разумнее рассматривать эти события как случайные, не связанные друг с другом. Тогда да, картина выглядит более реалистичной. И сразу назревает вопрос, стоит ли ему поддерживать тех, кого преследуют неудачи. «Вы закончили?» Голос секретаря оторвал Иблиса от размышлений. Обернувшись, он увидел входящую Сену Ликвалтмиданул. Молодая женщина уже несколько лет как сменила его прежнего помощника, секретаря и советника, проработавшего целых 30 лет. Однако, за это время она смогла сделать намного больше. Теперь ему не приходилось перепроверять документацию или проводить анализ поступающей информации. Со всем этим справлялась сама Сена, оставляя ему больше времени для реальной работы. Да, Органа соизволил убраться, карельянец жестом пригласил ее присесть. Миданул тут же опустилась в кресло. Мне кажется, что эта встреча имела некий скрытый смысл, иначе ее смысл ничтожен. Я имею в виду, что сотрудничество с Эльдираном не принесет Карелии ничего хорошего. Нет, не так, сотрудничество с лоялистами не принесет Карелии ничего хорошего. Ты так думаешь? Поинтересовался Гарм. Высказывания Сены были созвучны некоторым мыслям, засевшим в его голове. Да, их политическая платформа довольно шаткая, они имеют множество недоброжелателей и, в перспективе, идут на конфронтацию с партией канцлера. Нельзя допустить, чтобы Карелия оказалась в невыгодном положении из-за действий органы Амидалы и Монматмы. У вас есть какие-то обязательства перед ними, есть кое-какие точки соприкосновения, однако вреда они не нанесут, пока я контролирую процесс. Какие сводки с Селонии? Бои ведутся в 21 городе. Миданул начала зачитывать последнюю сводку. Кто бы мог подумать, что на одной из планет Карельянской системы вот так просто обоснуются захватчики. Еще пару лет назад я бы рассмеялся в лицо любому, кто посмел бы заявить такое. Пару лет назад, но не теперь. Несомненно, настали тяжелые времена. За последние 200-300 лет Карелия набрала довольно сильный политический вес. Будучи производителем кораблей, военных и торговых, осуществляя контроль над важнейшими гиперпространственными маршрутами, она имела огромное влияние в Сенате, а значит, и в Республике. Большая армия и флот, уступающие разве что Куатскому, делали мнение Карелии более весомым. Начало сепаратистского кризиса только усилило эту позицию, так как Карелия становилась настоящим щитом для Корусанта и миров Ядра, прикрывая их от атак с северо-востока, востока и юго-востока. Иблис, впрочем, как и диктат, состоящий из не самых глупых разумных, понимал, что Республика попытается использовать силу карельянского сектора в своих целях, и всячески противодействовал тому. Дошло даже до того, что Иблис начал проводить политику изоляционизма, которая подразумевала невмешательство Карелии в конфликт между Республикой и сепаратистами. По этому плану, в случае начала войны Карелия объявлялась нейтральной зоной, куда был запрещен доступ военным силам обеих сторон, а потом все покатилось по наклонной. Закон о создании ВАР и вынырнувшая из ниоткуда армия клонов серьезно пошатнули политические расклады. Все довоенные расчеты оказались бесполезны. Месяц за месяцем Республика набирала силу, и былая мощь Карелии начала блекнуть. А затем война пришла и на Карелию. Оставлять ситуацию без изменения было крайне опасно. Еще немного, и Карелии ничего не останется, как плясать под дудку Корусанта. Точнее, под дудку канцлера Палпатина, который, по сути, узурпирует власть своими чрезвычайными полномочиями, которые поворачивают Конституцию так, как это нужно Палпатину. Распорядись, чтобы подготовили мой корабль. Мы летим домой. Нужно кое-что обсудить с членами правительства. Могу я поинтересоваться вашими планами, чтобы составить график и тему вашего выступления? Женщина словно из воздуха выудила свой датапад. Подготовь встречу с главами корпораций через 2 дня. Я буду настаивать на выходе Карелии из конфликта, решительно ответил Гарм. Вы хотите вернуться к реализации Олус Карелис? Поинтересовалась секретарь. Да, я планирую вновь поднять вопрос о той поправке к Конституции, под названием «Созерцание Херми». Мы в своем праве. Думаю, эта идея найдет отклик среди членов диктата. А вот в Республике, вряд ли, многим сенаторам это не понравится. Кое-кто может попытаться оспорить ее, ведь последнее ее использование было, да больше 10 000 лет назад, как раз перед крестовыми походами. Ее использовали джедаи, чтобы самоустраниться от власти. И, тем не менее, она все еще действует. Мы должны заботиться о будущем Карелии. Едва рампа старенького грузового корабля начала открываться, как порывы ледяного ветра начали проникать внутрь, мигом выстудив грузовой отсек. Две фигуры, стоящие там, начали машинально кутаться в свои плащи, сильнее натягивая капюшоны. Погода не баловала путников, но они решительно шагнули на ледяную поверхность. Зачем мы прибыли сюда? И что это за дыра? Саваш Апресс поморщился, прикрывая глаза от сухого, колкого снега, летящего прямо в лицо. «О, брат мой, сия юдоль скорби называется приют завистника». Дарт Молл усмехнулся, сборище бандитов, воров и контрабандистов. В свое время я узнал о нем, и даже бывал здесь разок. Лучшего места, чтобы начать наш путь, и не найти. Да, это так. Преступный мир – лучшая почва для задуманного мной мероприятия. Месть должна быть хорошо подготовлена, иначе она может быть недостаточной. Перевалив гребень, зебраки увидели раскинувшийся в долине комплекс зданий. Нам туда, мол, указал на большое куполообразное здание, стоящее на окраине поселения. Переглянувшись, братья ускорились, и за пару минут достигли дверей. Войдя внутрь, они сразу же ощутили тепло. Яркий огонь полыхал в специальном очаге, напоминавшем огромный камин. «Что вам нужно, чужаки? И кто вы?» Резкий голос заставил Саважа обернуться. Слева от них, за стойкой, возвышался грозного вида никто. «Я буду говорить, брат», прошептав это, мол, скинул капюшон, «кто тут главный? Ищешь работу?» пропыхтел бармен. «Тогда тебе повезло, Накс здесь». «Типа того», ответил мол. «Ну, и зачем вы искали меня?» Из полутемного зала вперед выступил трандашанин. Вслед за ним шли радианец и дроул. Все были увешаны оружием. «Я думаю, вам нечего здесь делать, оборванцы. Вам лучше убраться, пока Накс не разозлился и не приказал скормить вас зверям. У меня для тебя другой расклад». Мол ощерился, «либо ты послужишь мне, либо подохнешь». Добив последнего бандита в зале, Саваш выключил свой клинок. «Зачем было убивать всех, брат? Они нам не подходят». Мол, в свою очередь, тоже погасил клинок, «а оставлять свидетелей негоже. Мы еще не готовы, брат. А потому, нужно действовать так, как ситхи. Уйти в тень. Как нас учит история, во времена большой войны небольшая фракция может скопить огромную мощь, оставаясь незамеченной. Разве тебя интересует выгода? Нет, брат. Лишь инструменты для ее выполнения. Кстати, нам нужно сменить корабль. Думаю, где-то рядом должен быть корвет этого трандашанина, Накса. Не все ли равно, как зовут мертвеца?» Мол пожал плечами. Осмотревшись, он заметил второй выход. «Идем туда. Как печально. Придется заглянуть в другое место». Когда они проходили по коридору, ведущему к посадочной площадке, мимо одной из клеток, создававших нечто вроде ряда тюремных камер, их окликнул женский голос. «Эй, что случилось? Я слышала звуки боя. Вы не похожи на членов бича. Они мертвы?» «Да. А ты что за падаль?» Саваш усмехнулся, оглядывая женщину. «Я, старик Валгрита, глава казинарской торговой гильдии, самой богатой в Среднем кольце», отозвалась та, задрав нос. «И что же ты делаешь здесь?» Мол заинтересованно склонил голову. «Мой брат оказался ублюдком. Яхту, на которой я летела, атаковали эти бандиты из бича. У них были коды доступа к системе безопасности. Они сказали, что это мой брат заказал меня. Слушайте, помогите мне, и я отблагодарю вас». «Хорошо», мол одним движением меча рассек прутья клетки. «Но не вздумай обмануть нас, брат», опресс недовольно фыркнул. «По-моему, мы зря тратим время. Она лжет. Она может быть нам полезна», отрезал мол. «Ты ставишь все дело под угрозу из-за какой-то...» «Спокойно, брат», мол остановился и посмотрел Саважу в глаза. «В этом вся разница между нами. Я вижу возможность, которой пользуюсь. Ты же уничтожаешь все на своем пути. Но путь ситхов – это не только уничтожение». Умолкнув, зебрак прикрыл глаза. «Нужно улетать, брат. Я чую угрозу». Мол был прав. Через пару минут после того, как их новый корабль совершил гиперпрыжок, на орбите ледяной луны появился республиканский крейсер. Погоня шла по их следам. Джаббади Селиджик Тиури вальяжно развалился на своем ложе в главном зале своего дворца. Однако, сейчас он не спал, а бодрствовал. Большие глаза внимательно следили за происходящим. Прямо перед ним находились голограммы других хаттов. Шло заседание совета хаттов. Да, хатты были одиночками, но некоторые дела следовало решать вместе, особенно если они касались выживания их государства. «Мы обеспокоены нарастанием конфликта между республикой и конфедерацией. Кажется, в боевых действиях наступило затишье. Это временное явление. Обе стороны усиленно вооружаются. Эскалация – дело ближайших месяцев. Возможно ли, что война затронет наши территории? Наш договор с республикой выгоден, но может стать причиной для агрессии КНС. Риск стоит полученной прибыли. Тем более, договор обоюдоострый. Республика защищает наши границы. Нам не следует полагаться на них. Нужно подготовить наши войска. Достаточно ли их для ведения войны? Более чем. Мои слуги подготовили доклад согласно полученным от вас сведениям. С вашего позволения, господа, дроид поклонился. Согласно подсчетам, совокупные силы пространства хаттов, включая не только силы семи великих родов, но и иных кланов, насчитывают 4215 кораблей тяжелого класса, из них 1922 дредноута. Легких кораблей насчитывается 37457. Мы имеем около 60 тысяч истребителей, в основном типа НН-87, и 9 тысяч бомбардировщиков. Наземные силы насчитывают чуть менее 4 миллиардов пехоты. В течение месяца мы можем мобилизовать в 2 раза больше разумных. Без особого бремени для финансов нам доступны для найма до 2000 кораблей разных классов и 200 миллионов наемников, включая до 100 тысяч мандолорцев. Этих сил достаточно для отражения агрессии на данный момент времени, да. Учитывая прогресс обеих армий, появление более совершенных боевых машин, следует учитывать факт нашего технического отставания. Рекомендуется начать обновление парка машин. У вас есть предложение? Да. Мандолорцы недавно представили свою новую машину. Г1М4С «Пустынная ящерица». Она удовлетворяет нашим текущим нуждам. Производство будет развернуто, как только мы дадим свое согласие. Голосуем. Круявандран раскланялся с присутствующими и, сев в кресло, посмотрел на сенатора Маверик. «Признаться, ваш запрос о встрече выглядит интригующе, сенатор. Надеюсь, это нечто важное?» Лориан улыбнулась. «Спасибо, что приняли мое приглашение. Да, то, что я хочу обсудить со всеми вами, может оказаться очень важным для всех нас». Переглянувшись с Рэйчо, женщина начала объяснять. «Есть неплохая возможность укрепить наше положение посредством, скажем, акций, которая позволит не только набрать очки, но и принести реальную пользу республике. Она не останется незамеченной в обществе, что тоже немаловажно. Кроме того, если все пройдет как надо, у нас появится очень хороший должник». Сенатор Маверик, Лилирин, сенатор Динана, чуть прищелкнула пальцами. «А не связано ли это с разговором вас и некоего джедая, произошедшим на недавнем приеме? Кажется, наш разговор не остался незамеченным. Это не совсем хорошо, но, в данном случае, упрощает дело». «Да, это так», — подтвердила Лориан. «Дело касается именно его. Заполучить в должники джедая дорого стоит, особенно такого, как Викт. Особенно сейчас, когда он имеет определенное влияние и популярность в обществе». Коридианка Кира Пакс наморщила лоб, но все же это кажется немного нереальным. Именно такие обязательства позволили Валоруму отправить на Набу 2 джедаев в обход Сената. Но ведь он всегда был в дружеских отношениях с ними. Я не представляю, что может стать причиной таких обязательств в нашем случае. И зачем вам помощь других сенаторов? Да, Маверик, вам нужно объясниться. Сенатор Тивиол Тардун выжидающе на нее посмотрел. Дело касается закупки боевых кораблей. Боевых кораблей? Удивленно переспросил Вандран. Вы не ослышались. Как вы знаете, генерал Викт возглавляет системную армию Мерн-13. Это одно из опытных формирований, созданных около 7 месяцев назад. Каждый командир такого подразделения наделен определенными полномочиями по организации и оснащению этих системных армий, в том числе они свободны в выборе вооружения и оснащения своих подразделений, и даже кораблей, даже в этом они свободны. Но, я не улавливаю смысла. Выбор это хорошо, но разве есть из чего выбирать? Спросила Лилирин. Мне казалось, что есть только 2 вида кораблей нового поколения, одобряющие и охотник. Последнее имеет наибольшую боевую мощь. Или я чего-то не знаю. Именно так. Насколько мне известно, одна из компаний Санти Сиенер в сотрудничестве с Куэтом уже разработала новый боевой корабль. Как заверил меня генерал, он не уступит охотнику. Мало того, верфи на Карулаге уже ведут сборку 1 сотни таких кораблей. Строительство первых завершится примерно через 2-3 недели. Последний корабль будет выпущен со стапелей примерно через 5 недель. Кхаем, сенатор Тардун откинулся на спинку кресла. Я слышал, что Райт Сиенер устроил какую-то возню у себя на производстве, но не знал, что все настолько серьезно. Обычно он менее предприимчив, лишь фонтанируя идеями, но пренебрегая их реализацией. Викту нужны эти корабли, заключил Вандран. Да, 24 единицы. Стоимость одного, около 75 миллионов кредитов. То есть, от нас нужны деньги, полувопросительно сказала Рин. Да, к сожалению, мои средства сейчас ограничены, и одной мне такое предприятие не потянуть, Маверик улыбнулась. А это может неплохо смотреться со стороны. Круя хлопнул в ладоши, Патриотично настроенные сенаторы приносят в дар армии боевые корабли. Обустроить все с помпой, привлечь журналистов. Торжественная передача кораблей Викту, ММ, выглядит заманчиво. Кое-кому можно будет неплохо утереть нос, особенно лоялистам. Нужно хорошо продумать каждый наш шаг, заметила Пакс, стоя на балконе, выходящем на отвесную стену огромной пещеры. Абриуин лениво наблюдала, как внизу, в полутьме, копошатся сотни рабочих джианозианцев, разделывающих огромную тушу. Это существо можно было бы назвать червем-гигантским червем, нескольких десятков метров в длину и более двух в диаметре. Пожалуй, ее лучшие на сегодняшний день создания, чье существование было обусловлено всего лишь одной целью – вырастить в себе, подобно устрице, драгоценный камень, кристалл, если быть точнее. Она создавала его с помощью знаний, полученных из ситхских галакронов. Поразительно, каких успехов можно добиться, используя силу. Когда-то древние могли создавать новые формы жизни, на вроде боевых зверей, или усовершенствовать других существ, например, давая ранкорам крылья, способные поднять этих чудовищ в небо. Она жадно впитывала эти знания и притворяла их в жизнь. Предательство нельзя прощать, а значит, ей нужно бороться за это. Ей нужна сила, способная помочь свершить правосудие. И такая сила оказалась в ее руках. Дело было даже не в боевых кораблях или модифицированных воинах Массаси. Боевая станция невиданного масштаба, способная уничтожать целые планеты. Такова была эта сила. Она строилась тайно, но по воле случая Абри не только о ней узнала, но и начала контролировать. Дело было за малым. Фокусировочный кристалл для гигантского орудия, суперлазера. Его было практически невозможно достать, но его можно было создать. Правда, специальная печь, в которой ситхи создавали кристаллы для своих красных мечей, и чья схема была в одном из галакронов, не подходила. Ни тот размер, ни та мощность, да и материалы требовались специфические. И тогда Уин обратилась к алхимии. Медленно, шаг за шагом, она начала создавать новое существо, внутри которого и должен был вырасти кристалл. Главное, обеспечить его соответствующим рационом и поддерживать силой. Червь-устрица рос медленно, но уверенно. Есть, расти, есть, есть, есть, расти, чтобы больше есть. Вот и все его потребности. Ни глаз, ни чувств, ни мозга. Инструмент, ни более. Вот рабочие наконец разделали твердый панцирь и начали извлекать сокровища. Окутанный плотью и слизью, кристалл слабо мерцал в свете фонарей. Рабочие бережно вырезали его, чтобы поместить на репульсорную тележку. «Похоже, этот образец нам подойдет», — высказался главный инженер. «Несомненно, он именно такой, какой вам и нужен», — заверила его Абри. «Тогда мы сможем завершить монтаж главного орудия уже через 2 недели и продолжить строительство станции». «Действуйте», — Уин небрежно взмахнула ладонью. Инженер поклонился и, шелестя крыльями, поспешил скрыться в коридоре. «Еще немного времени. Это все, что мне нужно. Сила. Без нее справедливость никогда не восторжествует». Внезапно запеликал ее камлинг. Сняв с пояса пятиугольник, Абри вжала боковую панель. Перед ней появилась голограмма одного из флотских офицеров. «Нами задержан подозрительный корабль республиканского флота со следами недавнего боестолкновения. На борту обнаружен один разумный. При нем находился этот предмет». Абри безошибочно узнала рукоятку светового меча, знакомую рукоятку, особь женского пола, да, после паузы прострекотал джианозианец, доставить ее ко мне во дворец, немедленно, корабль отправить по случайным координатам вглубь пространства хаттов. Отвернувшись от обзорной панели командной рубки, Траун обернулся к подошедшему мичману. «Сэр, монтаж оборудования станции слежения номер D500 Дорн 48 успешно завершен. Мы получаем всю необходимую телеметрию. Подтверждение из центра обработки информации получено. Отлично». Чис чуть кивнул. «Завершите регламентные работы и готовьтесь к возвращению на базу». «Да, командор», — мичман Венг лихо отдал честь и, развернувшись на каблуках, резво зашагал к офицерам штаба, стоящим вокруг тактического стола. Траун же развернулся обратно к транспористиловым панелям, сквозь которые он мог наблюдать окружающее пространство. Уже больше месяца Траун возглавлял специальный отряд, заданием которого было обеспечить установку станций слежения, которые должны обезопасить Корусант и другие миры ядра от внезапного вторжения сепаратистов, наподобие того, что произошло совсем недавно. Базой для его отряда стала планета Корос, иначе именуемая императрица Тета. Она располагалась в самом конце Коросского маршрута, и фактически располагалась уже в глубоком ядре. Вот по границе между этими двумя образованиями и устанавливались следящие комплексы. Они уже оборудовали ими несколько планет – Джарилик, Синбию, Куар и Ап, а также несколько необитаемых миров. В данный момент его эскадра, состоящая из пары одобряющих и восьми корветов ЦР-90, находилась в звездном рое СЛ, располагавшемся на востоке от Коросского маршрута. Конечно, могло показаться, что подобное назначение является своего рода ссылкой, но только не ему. Траун воспринял это задание спокойно. Да, оно не дает возможности отличиться в бою, но, с другой стороны, Чиссу не хотелось лезть на рожон, в особенности учитывая тот факт, что высшим командным звеном в Великой Армии Республики были джедаи. К тому же, свободное время было полезно, так как давало возможность обдумать происходящее, особенно теперь, когда он имеет больше информации. «Сэр, сообщение из штаба», его внимание привлек командир корабля, капитан Замирис. «В чем дело? Кажется, нашу миссию сворачивают, а отряд отводит на Корусант. Вроде как дело поручит другому отряду. Не хочу говорить, что мне нравится торчать в этой дыре, однако странно, что нам не дали завершить наше задание. Бардак какой-то там в штабе. Сколько нам осталось станций развернуть?» Поинтересовался Чисс, хотя знал ответ. «Еще две здесь, в скоплении, и одну у Большой Кейры. Пожалуй, вы правы. Однако, командованию виднее». Траун задумался. «Действуем согласно первоначальному плану. Забираем группу монтажников и летим на Корос. Оттуда отправимся на Корусант». Заложив руки за спину, Гривус стоял под огромной картой-голограммой, демонстрирующей детали плана атаки. Вокруг находилось несколько десятков командиров флотов, включая дюжину дроидов-тактиков серии Т, и даже двух новеньких супер-тактиков, которые внимательно слушали речь еще одного дроида. Кажется, его номер 07 не важно. Гривуса это не волновало. Важно было другое. Тщательно проработать план операции «Копье света», которое поможет КНС сокрушить Республику и джедаев. Основой нашей атаки станут четыре направления. Первое направление – районы Селиги, Нового Апсалона и Митернера. Дроид выделил один из участков карты. Целью удара станут такие миры, как Амбрия, Андерон, Умбра, Веруджанси, Зилтрос и Бастероус, с последующим выходом к Камминару. На этот участок будет выделено 8000 боевых кораблей и 27 миллиардов боевых дроидов. Второй участок – Антар. Оттуда мы атакуем Квиэлур и начнем прорыв через Таласию к Катани и Моди, дабы деблокировать планету и поддержать удар на Камминар и Эксодин, дабы прорваться на средний участок Хайдианского маршрута, что позволит нам отрезать Динан и другие планеты от ядра и обеспечить проход к Бринтеллу-4. Мы задействуем 6000 боевых кораблей и 21 миллиард боевых дроидов. Третий участок – Раммамул и Аллантин. Вспомогательный удар, призванный заблокировать силы республики в районе Динана и обеспечить прорыв к Барали и Рамарди. 4000 боевых кораблей и 11 миллиардов боевых дроидов. Четвертый участок – линия Фондер-Фаллес. Основное направление удара. Атака будет осуществлена через Киндар, Баласар, Диваран в сторону Дура, Нубии и Карелии, для дальнейшего прорыва к Корусанту. 9000 боевых кораблей и 30 миллиардов боевых дроидов. Огромные силы, пробормотал кто-то из командиров органиков. Мы должны смести республиканскую погонь одним ударом. Гривус выступил вперед. Я не потерплю КХА, КХА неудачи задержек. Все должно быть выполнено безукоризненно. И, часть 6, глава 65. То, что позади нас, и то, что впереди нас, значит так мало по сравнению с тем, что внутри нас. Ральф У. Эмерсон. Похрустывая хлебцем, маршал-командер Блэм пальцем правой руки проматывал страничку, отображенную на экране датапада, лежащего прямо перед ним. Клон изучал информацию по новому заданию, несколько отличавшемуся от его обычной деятельности. Ему и майору Шайбе, а также еще одному клону-ледорубу предстояло сыграть роль наблюдателей, сопровождая генерала Викта в дипломатической поездке. Им нужно было оценить силы Атрисианского Содружества, провести анализ их возможностей и тактики. Все это было не лишним, так как могло помочь в текущей войне, да и вообще, противника лучше знать. Поэтому Блэм старался не подвести своего командира. Запив хлеб соком, клон закончил прием пищи и начал более тщательно просматривать информацию, которой, к слову, было не так уж и много. Флот атрисианцев не отличается многообразием. Разработка и производство кораблей были централизованы и контролировались государством, так что зоопарка, присущего ВАР, у Содружества не было. Два типа патрульных кораблей, легкий и дальний, один тип фрегата, два типа крейсера, ударный и броненосный, два типа десантных кораблей, легкий и тяжелый, два типа линейных кораблей, называемых Римаджира, броненосцы, и один тип авианосца. Конкретные характеристики данных кораблей, кроме примерных габаритов, известны не были, так что судить о их боевой мощи было трудно. Однако, на взгляд Блэма, даже первый тип Римаджира не уступил бы в бою охотнику. Все зависело от брони и вооружения, характеристики которых были неизвестны. А вот по армии было больше информации. Атрисианский штурмовой корпус, являющийся костяком вооруженных сил Содружества, тоже состоял из клонов. Однако, там было больше видов клонов. Отбор доноров осуществлялся тщательно, и лучшие в своем деле могли стать прототипом для новой партии солдат, пилотов или техников. Кажется, атрисианцы проводили такие конкурсы даже среди клонов, отбирая лучшие из лучшего. В принципе, такой подход был вполне разумным. Маршал-командер прекрасно знал, что среди его братьев есть разница. Некоторые просто лучше других, несмотря на одинаковую подготовку и обучение. Тот же Шайба даст фору многим клонам Командос. Организация их армии тоже отличалась. Основу составляла наименьшая боевая единица У, состоящая из 5 бойцов. Они были жестко профилированы, то есть разделены по задачам, имели разное оснащение и подготовку. 5 У объединялись в отряд из 25 человек и являлись аналогом взвода. Стандартная комплектация взвода включала в себя командный отряд, ударный отряд, 2 защитных и отряд поддержки. Однако другие варианты набора тоже могли присутствовать сообразно задаче. К примеру, 1 командный и 4 ударных, 1 командный, 2 защитных и 2 пятерки поддержки, 5 медицинских пятерок. Все это обеспечивало командирам гибкость планирования для выполнения поставленной задачи. 4 таких отряда соединялись в роту, отряд из сотни человек, 10 рот составляли полк, деление на батальоны отсутствовало, зато существовали отряды в 2, 3 и 5 тысяч бойцов. Вершиной организации была армия в 10 тысяч. Эта система очень отличалась от принятой в ВАР, так что нужно было время, чтобы уверенно в ней ориентироваться. А ведь были в Содружестве и особые соединения, вроде королевских стрелков, где малая единица хоть и была той же пятеркой, но вот рота состояла из 5 взводов, то есть насчитывала 125 человек. На стол прямо напротив Блэма опустился поднос. Подняв глаза, клон увидел Альфу 17-го, усаживающегося на стул. «Просвещаешься?» Шайба ткнул вилкой в датапад. «Да, и тебе советую быть в курсе. Все одно потом отчеты составлять об увиденном. Не люблю я эту писанину, поручили бы это тактику, у нее голова варит. Командиру не справиться одной. Тем более, генерала интересуют разные точки зрения. Тогда почему бы генералу просто не взять умников из штаба, к примеру, рыжую бестию?» Блэм тяжело вздохнул. Шайба был хорошим, нет, прекрасным солдатом, но в некоторых вещах соображал на удивление поверхностно. Это было бы слишком нагло. Наше присутствие еще можно объяснить, а вот наличие в составе посольства высокопоставленного офицера, республиканского офицера, смею заметить, обосновать будет трудно. С нами понятно, мы клоны, так что сойдем за охрану генерала. Как тут написано, у атрисианцев это в порядке вещей. Прикинуться туповатыми вояками для нас не составит труда. Да даже наличие инструктора Лин можно легко объяснить. Генерал желает подтянуть уровень своих падаванов и нанял ее для их обучения. А вот вписать в нашу компанию кого-то другого практически невозможно. Ладно, Шайба хмыкнул, уши поворчать нельзя. Хотя мне кажется, наше наблюдение не даст ничего конкретного. Вряд ли эти атрисианцы дадут нам увидеть что-то действительно важное, или бывать где нам захочется. Тоже верно. Поэтому, нужно выжать максимум из того, что нам будет позволено, подытожил Блэм. Магистр Винду задумчиво оглядел голограммы джедаев. Совет оказался прав. Значит, информация оказалась верной. Мол, был на той планете. Да, но ключевое слово здесь был. Мастер-джедай Бруо Юнфан развел руками. Этот Дарт Мол, несомненно, посетил планету, однако задержался ненадолго, оставив после себя кучу трупов. Вероятно, с ним был и второй Заброк. Они убили около 40 разумных в Кантине. Большая часть из них принадлежит к банде пиратов под названием Плеть. Ареал их деятельности – Среднее Кольцо. Видимо, они что-то не поделили, заключила Иван Пиелу. Определенно, мол, ищет контакты в преступном мире. В разговор вступила Аньякура. Там ему будет довольно легко найти тех, кто сделает для него грязную работу. Или просто хочет получить контроль над какой-нибудь организацией, заметила мастер Траса. В прошлом ситхи частенько сотрудничали с пиратами и бандитами, даже тайно возглавляли некоторые из группировок. Возможно, мол, хочет пойти по их стопам, этого допускать не следует. Получив в руки ресурсы, он обретет инструменты для выполнения своих планов. Пока что Забрак и его товарищ находятся в положении зверей, на которых идет охота. Но все может измениться, причем не в нашу пользу. Мастер Юн Фан, Мейс обратился к молодому джедаю, сосредоточьтесь на их поисках. Привлекайте любые нужные вам ресурсы, если того потребует ситуация. Мы остановим их, Броу кивнул. Эти двое представляют для всех слишком большую угрозу. Помните, что важно взять их живыми. Мол может пролить свет на личность своего учителя, Дарта Сидиуса, напомнил Киади Мунди. Но если того потребует ситуация, не колеблетесь, возразил Винду. Они слишком опасны. Другие члены совета с неодобрением на него посмотрели, но промолчали. Сам же Мейв знал, что прав. Иногда нужно выбирать не тот вариант, что выберет джедай. Однажды он поступил как джедай, и потому галактика окунулась в пучину войны. Он мог тогда убить графа Дуку, но не сделал этого. Да, магистры, мы помним об этом. Разрешите откланяться. Йода кивнул и обратился к другому докладчику. Успехи есть ли в погоне за беглянкой? Винду нахмурился. Борисовфи, еще одна проблема, еще одна уязвимая точка, которую они не смогли вовремя разглядеть. Сбежав с Карусанта, она уже довольно долго уходила от джедаев, призванных доставить ее в храм. Нужно было разобраться, что ей двигало, и определить степень ее вины. Сам он полагал, что ее следует заключить в тюрьму, однако Йода и другие настаивали на том, что ей следует помощь. Мы потеряли ее след на границе пространства хаттов. Голограмма мастера джедая Джулгранта шла рябью, вероятно, она хочет спрятаться где-то в глубине территории, возможно, на Нар-Шадда. Там нам ее не найти без привлечения больших сил. Думаю, нам стоит подключить к этому делу мастера Талма. Винду обратился к Траса, у него должны быть контакты на Нар-Шадда и других планетах пространства хаттов. Стоит ли нам привлекать местные силы? Хотелось бы обойтись без этого. Информация по данному делу все еще секретна, и мы не можем допустить ее разглашения перед общественностью. И все же, одному мастеру Талму ни за что не справиться. Траса обернулась к Мису, я хочу отправиться ему на помощь. Пригодится опыт ваш в деле этом, Йода чуть кивнул. Как можно скорее к делу приступить нужно вам. Подперев голову руками, Асака наблюдала за поединком Талли Сибит и Ардин. Они сражались деревянными мечами, взятыми со стеллажа тренировочной комнаты. Как в свое время отметил учитель, Сенат не поскупился на корабли для себя любимого и оснастил их по высшему разряду. Вероятно, цена за каждый корабль перевалила отметку в 5 миллионов кредитов, при том, что средняя цена на корвет CR-90 составляла 3 с небольшим миллиона. В общем, это небольшое помещение было оснащено различными приспособлениями, чтобы удовлетворить потребности самых привередливых сенаторов и их спутников. Хотя сама Тагрута полагала, что вряд ли хоть один из политиков проводит свободное время здесь, тренируя свое тело, а не в роскошной кают-компании, попивая дорогое вино и предаваясь разговорам с внимательными слушателями из числа свиты, ну, или других сенаторов. А все эти защитные шлемы, мечи, рапиры и шесты просто-напросто покрывались пылью. В этот момент треск сталкивающихся мечей прекратился. Ардин провела какой-то финт, и лезвие меча оказалось у шеи Эстерхази. «Опять вы победили», – пробурчала Асака. «Ничего удивительного», – Бет смахнула со лба капельки пота, выступившие от напряжения. Лин просто сильнее и опытнее, вот и все. Она хочет сказать, женщина оторвалась от бутылки с соком, что ты могла бы сражаться намного лучше, если бы не ленилась и выкладывалась по полной. Эй, что за грязные обвинения? Я и так стараюсь. Ня, ты сильнее меня, Лин улыбнулась, ты даже сильнее Мика, однако отказываешься это признавать. Это не так, ну хочешь, я тебе докажу, после короткой паузы предложила Ардин. А давайте, Асаку охватил азарт. Сейчас, только нужно кое-что взять. С этими словами Ардин направилась к стеллажам. Там она выбрала один из шлемов, чуть похожий на клоновский. Затем придирчиво выбрала полутораметровый металлический шест. И под конец свободной рукой подхватила один из пустых ящиков, примостившихся в углу. Выйдя в центр комнаты, Ардин поставила шлем на контейнер и протянула Шестасаке. «Вот, возьми его, и что есть силы ударь по шлему». «Зачем?» Тагрута удивленно приняла шест и машинально крутнула его, проверяя баланс. «Делай давай, ты же хочешь доказательств?» Пожав плечами, Асака развернулась к шлему. Сосредоточившись, она замахнулась и обрушила свое оружие на шлем. Удар вышел сильным и отозвался в ее руках. Шест довольно сильно отпружинил. Вместе удара на шлеме образовалась мелкая сетка трещин. «Ну и что теперь?» Асака развернулась к Ардин, которая, скрестив руки, наблюдала за ней. «Ты использовала только свою силу, но не силу. Используй ее, используй эмоции, используй все доступные тебе ресурсы. Но, разве так можно? Эмоции – это часть тебя, используй их. Сила – тоже часть тебя. Не ограничивай себя в их использовании, и тогда ты не будешь проигрывать. Разве это не опасно? Поэтому нужен контроль, жесткий контроль. Хорошо, что Мика не пренебрегает в вашем обучении медитациями, они помогают вам контролировать себя. Так что, действуй. Если что, мы поможем тебе. У меня получится, тебе это будет намного проще, чем Бет. Ты более эмоциональна. Да, учитель что-то подобное говорил, но я особой разницы не вижу, вставила Бет. Тут скорее важен взгляд со стороны. Асака словно огонек, а вот ты скорее ледышка. Развернувшись к ящику, Асака неуверенно сжала шест. И что мне делать? Давай, помогу. На плечи легли руки Лин. Закрой глаза. Женщина склонилась к ней, так, что ее губы оказались близко к мантралам. Расслабься. А теперь представь врага. Врага, которого ты хочешь не победить, а того, кого ты хотела бы убить. Он очень силен, твой враг. Тебе нужно его убить, иначе он причинит много бед. Он может навредить многим, твоим друзьям, твоему учителю. Тебе нужно остановить его. Здесь и сейчас. Постепенно Асака начала понимать, что ее охватывает ярость. Это было новое для нее чувство, непривычное, неизведанное. В голове сам собой образовался образ этого врага, даже фантазировать не пришлось. Вентрис. Да, именно она воспринимается как главный противник, ведь эта ведьма чуть не убила учителя, а мастер для нее все. Сфокусировавшись на образе Датамирки, Асака с каким-то выкриком нанесла удар, вложив в него все свои чувства. Что-что чиркнуло ее по щеке, заставив вздрогнуть. Открыв глаза, девочка осмотрелась и охнула. Ее удар достиг цели. Она попала по шлему. Вот только, шлем был буквально раздавлен, разрублен напополам, да и сам ящик получил большую вмятину, изменившую его форму. Выпустив свое оружие, которое со звоном упало на пол, девочка отступила назад. Щека настойчиво продолжала болеть. Проведя ладонью, Асака увидела на ней кровь. Наверное, осколок шлема прилетел. «Ты как?» Бет озабоченно ее разглядывала. «В порядке?» «Да, наверное». Тагрута еще раз посмотрела на последствия своего удара, а потом перевела взгляд на свои руки. «Это сделала я?» Отвратительно, язвительный голос Лин заставил их вздрогнуть. «В смысле?»